Глава 6. Заботы дворецкого Цзянчжина. Семья герцога Цзян пребывала в отчаянном положении перед лицом столь жестокой конкуренции. До испытания затаившегося дракона оставалось всего полгода, а подвести итог развития Цзянчжина можно было лишь одним словом – катастрофа. Оставалось еще множество проверок, которые было необходимо завершить перед началом испытания, а некоторые из них еще даже не были начаты. Даже без учета инцидента на обряде небесного поклонения, у Цзянчжина был лишь 30-40% шанс успешного прохождения испытания. Он был одним из явных претендентов на понижение в семье. Однако сейчас Цзянчжин вовсе не унывал. На самом деле он был очень взволнован. Кто силен, тот и властвует. Кажется, это правило действует и на знатных господ, и на бедняков, без исключения. В прошлой жизни я не мог тренироваться, так что и испытывать подобного мне не доводилось. Но теперь, когда у меня есть потенциал к развитию, я такую возможность не упущу. В своей прошлой жизни он занимал высокое положение сына небесного императора. Никто и пальцем тронуть его не смели. И все же, его телосложение инь помешало ему участвовать в состязаниях. А о сокрытии своей личности и участии в боях инкогнито не могло быть даже и речи. В этой жизни он, наконец, мог тренироваться, упиваясь величием восхождения на вершину военного пути. И он всецело наслаждался этим этапом. Раз уж я обещал Дун Фанлу, что в течение 3 дней прибуду во дворец для обследования принцессы, эти 3 дня мне нужно использовать с умом, не говоря уже о том, что сейчас я кандидат на испытание затаившегося дракона. До испытания на последнем экзамене остается еще полгода. Раз уж я наследник герцогства Цзянхань, хотя титул герцога и ничего не значит, я должен, по крайней мере, не упасть в грязь лицом перед своим отцом, не так ли? Не могу же я позволить старому папеньке лишиться чего-то вроде титула. Приведя в порядок свои мысли, Цзянчжин понял, что вся суть во времени. Следовало отдать им должное, люди, проводившие порку, явно знали свое дело. Если забыть о прошлом Цзянчжина, даже практикам, которые были бы в 2 раза сильнее, было бы довольно трудно пережить это испытание. Пусть несчастье обернулось для Цзянчжина удачей и новым телом, но тело это оказалось тяжело ранено. И если не позаботиться о ранах сейчас, то о предстоящем через 3 дня походе во дворец с целью исцеления принцессы можно было забыть, как и о небольшом испытании в конце месяца. В испытании затаившегося дракона в конце каждого месяца проводился тест, а все оценки за тесты суммировались. И вам на голову свалится множество домашней работы, если пропустите хоть один из этих ежемесячных тестов. Предыдущий Цзянчжин уже и так задолжал кучу домашки. Если продолжить в том же духе, он, вероятно, вылетит из испытания еще до проведения последнего экзамена. И больше всего на свете Цзянчжину не хотелось, чтобы это произошло. В прошлой жизни, будучи сыном небесного императора, он потратил миллионы лет на исследование и изучение дао-алхимии. Несмотря на свою полную бесполезность в военном деле, он смог стать известным мастером в мире алхимиков. Многие мастера алхимии спрашивали у него совета. Если бы сейчас он был в своей прошлой жизни, любая случайно выбранная таблетка позволила бы ему полностью восстановиться и лучиться энергией. Но то было в прошлой жизни, и вряд ли в этой он когда-нибудь достигнет таких высот. Можно сказать, что Цзянчжину невероятно повезло провести миллионы лет в библиотеке Тинлан, читая бесчисленные свитки и книги. Его познания не имели границ, охватывая все, начиная от здравого смысла и заканчивая путями самих богов. Обработать подобные раны было не таким уж великим делом. Отдохнув ночью, на следующее утро Цзянчжин немного подумал, достал кисти чернила и написал список. «Цзянчжин!» — крикнул он в сторону двери. Герцог Цзянфэн назначил Цзянчжина личным дворецким Цзянчжина, ответственным за заботу о его повседневной жизни и удовлетворение его ежедневных потребностей. Такую участь Цзянчжэн заслужил своим острым языком, за упоминание об инциденте у осеннего журавля. Всю ночь напролет он был как на иголках. Говорят, слуга скорее предпочтет умереть, чем увидеть унижение своего хозяина, так что Цзянчжэн должен был уже умереть за пренебрежение своими обязанностями. Но он просто не мог заставить себя принять этот факт. Он очень усердно и старательно служил своему молодому господину, но юный герцог просто никак не мог взять себя в руки. Слуги и дворецкие в других провинциях, находясь в услужении своим хозяевам, вели отличную жизнь, ели и пили только самые лучшие, и чувствовали себя превосходно, куда бы ни направились. Но господин Цзянчжина был довольно странным, он то просто убивал время, то внезапно выдавал совершенно сумасшедшие идеи. В довершение всего, молодой господин всегда заставлял Цзянчжина брать вину на себя, если что-то шло не так. Таким образом он потушил львиную долю пожаров и взял на себя целую тонну вины за время служения Цзянчжиню. Стоит ли говорить, что Цзянчжэн не только не ощущал высокого статуса присужденной ему должности, но скорее был уверен, что заработается на ней до смерти. Возьмем, к примеру, деньги. Молодой хозяин тратил их так же легко, как дышал. Если сегодня он попадал в щекотливую ситуацию, можно было не сомневаться, он выйдет из нее при помощи денег. Если завтра другой брат начнет его беспокоить, он непременно даст ему деньжат, чтобы отдохнул. Хоть герцог Цзянфэн тоже весьма щедро распоряжался деньгами, это не шло ни в какое сравнение с расходами юного хозяина. Сейчас была лишь середина месяца, но его месячное пособие уже было полностью израсходовано. Так что, сейчас Цзянчжэн хотел только одного, чтобы его оставили в покое, и мирное, спокойное время считал настоящим благословением. Как только он услышал голос Цзянчжэня, у него тут же разболелась голова, но проигнорировать зов своего хозяина он не мог. «Молодой герцог, ваш слуга некомпетентен и совершенно о вас не заботится. Прошу вас, накажите своего раба по всей строгости. Даже если вы отзовете работу вашего слуги, он более не сможет спокойно дышать в этом мире». Войдя, Цзянчжэн тут же упал на колени и уткнулся носом в пол. Фразы о некомпетентности и строгом наказании были не более чем пустыми словами. Герцог Цзянфэн этого вопроса не поднимал, а значит, Цзянчжэн успешно освобождался от любой ответственности. Даже если этот молодой герцог и не был особо перспективным и не имел ни малейшего желания продвинуться в этой жизни, дурной привычки жестоко обращаться со своими подчиненными у него не было. Будь здесь предыдущий Цзянчжэнь, он бы, скорее всего, не распознал истинного смысла за словами Цзянчжэна. Но сегодняшний Цзянчжэнь обладал опытом миллионов лет, имел хорошие представления о большинстве вопросов и неплохо разбирался в социальной динамике. Смысл песни можно определить по мелодии. Было очевидно, что дворецкий Цзянчжэн настолько устал от предыдущего Цзянчжэня, что был готов немедленно бросить все это и убраться куда подальше. Цзянчжэнь не показал, что понял интонации дворецкого, и хихикнул. «Цзянчжэн, ах, мой отец хотел наградить тебя богатством и честью, назначив ко мне. Увы, ни богатства, ни славы ты не получил, а все это время лишь непрерывно трудился, убирая за мной и туша пожары. Я заметил твою верную службу». Цзянчжэн был изумлен, не понимая, что произошло сегодня с Цзянчжэнем. Откуда вообще юный герцог знает такие утешительные и теплые слова? «Цзянчжэн, мы уже исчерпали пособие этого месяца, не так ли?» Господин не ждал его ответа, задавая новый вопрос с улыбкой, которая вовсе не казалась таковой. У Цзянчжэна еще никогда не было такого вдумчивого разговора, и теперь он не знал, как реагировать. Он едва не решил ударить себя в грудь, пообещав юному герцогу, что, мол, ни о чем беспокоиться. «Я, Цзянчжэн, найду способ». Но через секунду его поразила другая мысль. «Если я дам подобное обещание, то где, ради всего святого, найду деньги, чтобы заткнуть эту дыру? Речи юного герцога сегодня похожи на мед, но не разыгрывает ли он меня?» Чувство самосохранения Цзянчжэна обострилось, и его настороженность увеличилась в десятки раз. Цзянчжэнь громко рассмеялся, увидев, как Цзянчжэн, испугавшись, медлит с ответом. «Цзянчжэн, ситуация такова. Вот здесь список, в котором перечислены лекарственные компоненты. Доставь их для меня в указанном количестве из зала исцеления». Цзянчжэн безмолвно принял список, но с места не сдвинулся. Со списком все было в порядке, но как насчет денег? Ингредиенты в зале исцеления не бесплатны, не так ли? Ведь не принадлежит же зал исцеления нашей семье. «Цзянчжэн, сделай вид, что мы не хозяин и слуга, а просто двое спокойно беседующих друзей. Как дворецкий, можешь ли ты сказать, каким опытом и достижениями должен обладать идеальный слуга? Или вообще, каким должен быть, по твоему мнению, лучший дворецкий?» Лучший дворецкий — о статусе лучшего можно было забыть, и Цзянчжэн чуть было не расплакался. Из всех слуг 108 герцогов Цзянчжэн был бы уже чрезвычайно счастлив, если бы не оказался на последнем месте. «Не делай такое печальное лицо, просто скажи мне, что ты думаешь», — подбодрил его Цзянчжэнь. Цзянчжэн замер, сглотнул и собрался с духом. «Вы действительно хотите, чтобы я это сказал, говори, ты будешь вознагражден, если хорошо ответишь». Так как за вознаграждениями постоянно следовали возвращенные чеки, Цзян Чжэн не позволил себе даже задуматься о награде. Фактически Цзян Чэнь нередко раздавал те или иные награды, но чаще это выглядело так. В одну секунду он выдавал вам 1000 серебра, а затем тут же одалживал 2000. Но упоминание о лучших, наиболее почитаемых, идеальных дворецких, заставило мысли Цзян Чжэна зашевелиться. Откровенно говоря, даже если последователи благородных и сильных сами таковыми не являлись, они все же не переставали мечтать и надеяться на карьерное повышение. Некоторые даже написали об этом песни. Цзян Чжэн собрал все свое мужество и, увидев серьезное выражение лица господина, молвил: «Юный герцог, в столице довольно популярны некоторые песни. Они описывают людей на рабочих местах примерно таких же, как мое. Вот как? Расскажи об этом». Цзян Чэнь явно заинтересовался. «Там говорится так: деликатесы земные и морские, одетые в прекрасные одежды и верхом на ухоженных лошадях, у поместья куча прилегающей земли, а дома ломятся от злата и серебра, беседуют с сильнейшими, оказывают поддержку благородным женам, сосуществуют в гармонии, заботятся о сыновьях и внуках. Завсегдатаи осеннего журавля, финансисты сада возрождения весны, одни блудницы с герцогами и князьями, пьющие за одним столом с уважаемыми официальными лицами». Цзян Чэнь зааплодировал и сердечно рассмеялся, так как Цзян Чжэн прочитал около 4 куплетов за раз. «Неплохо, неплохо, весьма интересно. А сад возрождения весны, это, должно быть, земля искушения?» Цзян Чжэн присоединился к хозяину в звонком смехе, но втайне преисполнился презрением. «Как будто ты не был во всех этих местах, так почему же строишь из себя саму невинность? Цзян Чжэн, я долго за тобой наблюдал и уверен в твоих способностях. Теперь, если ты справишься с этой миссией, я начну воплощать в жизнь мечты о богатстве и славе, которые ты лелеял все это время. И тогда ты определенно почувствуешь себя самым успешным дворецким». «Миссия? Какая миссия?» — встрепенулся Цзян Чжэн. Он вновь подумал, что ему стоило быть настороже, ведь в рукаве у юного господина могла быть припрятана какая-нибудь гадость. «Разумеется, список в твоей руке. Позаботься о нем, ведь это сокровище, которое нельзя купить за деньги. Возьми его с собой в зал исцеления и попроси разговора с ответственным лицом». «А что я могу хотеть от ответственного лица? Я могу попросить кого-нибудь в зале принести для меня эти ингредиенты. Но человек, ответственный за зал исцеления, довольно высокомерный тип, и встречи с ним добиться не так легко», — прорычал Цзян Чжэн низким, приглушенным голосом. «Хе-хе, просто сделай, как я говорю. Если ответственное лицо не пожелает встретиться с тобой, то передай ему, что в будущем он очень сильно об этом пожалеет. Даже если в дальнейшем он кинется нам в ноги и будет умолять, единственное, что ему останется, — горечь сожаления». Цзян Чжэн с трудом подавил в себе желание коснуться лба юного господина. «У него что, лихорадочный идиотизм от недавней порки, или он говорит во сне?» Цзян Чжэн хорошо знал, как высоки были минимальные требования в зале исцеления, и насколько высокомерными были работающие там люди. Ему напоминали об этом каждый раз, когда он ходил получать лекарства для своего господина. У людей там просто не было времени на праздную болтовню. «Цзян Чжэн, должно быть, про себя ты проклинаешь мое имя, считая, что я лгу. Должно быть, ты считаешь, что я даю тебе глупое задание, принимая тебя за дурака, посылая за медикаментами и не давая на это серебра. Но позволь сказать, список, который ты держишь в руках, вовсе необычный. Это рецепт пилюли, который был утерян еще в древние времена. Даже 10 миллионов серебряных не хватило бы, чтобы купить этот рецепт на домашнем аукционе». «Рецепт пилюли?» — на лице Цзян Чжэна показалась улыбка, более уродливая, чем если бы он плакал. «Молодой герцог, пожалуйста, не смейтесь над расходами вашего смиренного слуги. С каких пор наша семья Цзян обладает рецептом древнего лекарства? Вы считаете, что я еще не достиг предела своих эмоциональных возможностей, и желаете посмотреть, как меня загонит в угол?» Цзян Чжэн смеялся, пока его глаза не покраснели. Он действительно собирался заплакать. Глава 7. Новый уровень. Гордость и восторг Цзян Чжэна. Цзян Чжэн действительно хотел сдаться, столкнувшись с таким напором господина. Месячное пособие уже закончилось, а ингредиенты в этом списке невозможно было купить без 10 тысяч серебра. Попытка обменять этот единичный список на 10 тысяч серебра, разве это не явное безумие? Ну давай, поплачь, слезы, не преступление, хихикнул Цзян Чэнь. А если я скажу, что этот список пришел от богов, все равно сочтешь меня безумцем? А если скажу, что я исцелю болезнь принцессы, я что, тоже безумен? Сойди я с ума, втягивал бы в это отца и всю свою семью, может, я и ни на что не способен, но я же не совсем безмозглый, а? Цзян Чжэнь был ошарашен вопросами, сыпавшимися на него, точно град из стрел. Это правда, пусть хозяин и сделал целую кучу смешных и нелепых вещей, он не зайдет так далеко, чтобы подставить всю свою семью, но что происходило сейчас? Может, слова о сообщении от богов были правдой? Цзян Чжэнь, я могу честно сказать, что мы не станем продавать список у тебя в руке и за все серебро мира. Скажи ответственному лицу зала исцеления, что они не единственная аптека в Восточном Королевстве. Если они его не захотят, то храм бога земледелия или королевский сад пилюль пойдут на все, чтобы заполучить его. Они потонут в своих сожалениях, когда их зал исцеления превзойдет кто-то другой. Как только лекарство войдет в производство, остальные таблетки можно будет убирать с полок и выкидывать на помойку. Они станут бесполезны. Жестикуляция Цзян Чэня говорила о том, что он был полностью уверен в своих словах. Он говорил не просто так. Цзян Чэнь уже бесконечное число раз перебрал все рецепты таблеток в своем уме, устранил все лекарства священного и божественного уровня и, наконец, остановился на одном, не столь необычном, но, безусловно, довольно редком рецепте. И самое главное, учитывая уровень Восточного Королевства, все ингредиенты для этого рецепта были доступными. По-прежнему видя скептическое выражение на лице Цзян Чжэня, Цзян Чэню захотелось наброситься на него и вдолбить это ему в голову несколько раз кряду. Будто для замечательного меня было так легко отобрать этот рецепт. Надо учесть, что в своей прошлой жизни Цзян Чэнь не мог тренироваться из-за своего телосложения инь. Так что, на протяжении миллионов лет, будучи хранителем библиотеки Тинглан, он почти все время уделял своему самому большому увлечению – алхимии. Можно сказать, что за эти миллионы лет он забрался на ту же вершину алхимии, что и легендарные бессмертные алхимики, известные по всему миру. Для прошлого Цзян Чэня найти рецепт таблетки было так же легко, как поесть или выпить. Но, для такого небольшого места, как Восточное Королевство, рецепт слишком сложной таблетки был бы написан архаичными иероглифами, которые никто не смог бы понять. На слишком простые и бессмысленные рецепты он даже мыслительных усилий тратить не хотел. Значительное количество усилий он потратил, чтобы отобрать из общего списка довольно распространенных лекарств именно этот рецепт. Цзян Чэнь твердо верил, что в таком месте, как Восточное Королевство, даже такой рецепт шокирует людей до глубины души. К концу дня Цзян Чжэнь все-таки отправился в путь. Не то чтобы Цзян Чэнь его убедил, говорил себе по дороге Цзян Чжэнь. Но каким бы бездельником ни был юный хозяин, он не позволил бы себе шутить о болезни принцессы, устраивая азартную игру с жизнями всей семьи на кону. Таким образом, он решительно пытался себя убедить, что, возможно, боги в самом деле посмотрели на юного господина с благосклонностью и в результате даровали ему бесценный рецепт лекарства. Несмотря на то, что ко всему этому он относился весьма скептически, особенно после неоднократных безумных выходок Цзян Чэня, особого выбора у Цзян Чжэня не было. Поверить в это было практически невозможно, но ему все же предстояло пересилить себя и попробовать. В противном случае он мог, конечно, затянуть пояса потуже и, стиснув зубы, на собственные средства купить все эти ингредиенты, но дома сразу после встречи с женой его ожидали бы великие беды. Ох, говорят, что быть дворецким молодого герцога – плевая работенка, но почему же я чувствую себя таким несчастным? Трагически вытирал он слезы в уголках глаз, безучастно подходя к залу исцеления. Если все действительно сведется к этому, я просто позволю им какое-то время издеваться и глумиться надо мной. Так или иначе, это будет не в первый раз. После того, как Цзян Чжэня посетила эта мысль, он почувствовал себя гораздо лучше. Зал исцеления был прославленной, влиятельной силой в имперском городе. Само это живописное деревянное здание внушало трепет. Когда ступни Цзян Чжэня коснулись порога зала исцеления, он почувствовал, что его ноги онемели. Страх начал прорастать в его сердце, как только он подумал о тонне высокомерия и пренебрежения, ожидающих его внутри. Это, «Мне нужны кое-какие ингредиенты для лекарства». Цзян Чжэн несколько раз собрал свое мужество в кулак, прежде чем, наконец, прошел в главные двери и подошел к прилавку. Работники в зале исцеления проходили хорошее обучение, прежде чем приступить к делу. И первый навык, который они развивали, способность запоминать лица. Так они могли безошибочно распознавать, перед кем нужно лебезить и заискивать, к кому просто относиться нормально, а кого не жалко и с дерьмом смешать. Лицо Цзян Чжэна знакомым не было, так что он автоматически становился кем-то, кого можно смешать с грязью. Хм, сэр, покупка лекарств, это, конечно, хорошо, но сперва давайте обговорим правила. Зал исцеления не работает в кредит, так что лекарства могут быть обменены только на деньги, и никак иначе. Цзян Чжэн поспешно выпалил. Наличка, у меня есть наличка. Аптекарь изучил список и щелкнул несколькими бусинами на счетах. 8 ингредиентов духовного уровня, в общей сложности около 9800 серебра, в зависимости от веса ингредиентов. Оплата как всегда, сначала наличные, потом лекарства. Цзян Чжэн покраснел и прокашлялся. Он слегка постучал по счетчику и промолвил. Я хочу поговорить с ответственным залом исцеления. Что? Лицо младшего специалиста потемнело. Нет денег, как ты смеешь просить ингредиенты, не имея денег? Хочешь поговорить с ответственным? Ты хоть знаешь, насколько занят руководитель зала? Каждая его минута стоит 10 тысяч серебряных. Откуда у него возьмется на тебя время? Сможешь ли ты понести ответственность и взять на себя расходы за потраченное на тебя время? Выйди за дверь и поверни направо, и внимательно почитай правила зала. Ты с головой дружишь? Ты что, принц, священник или уважаемый герцог? Хочешь ингредиенты? Плати, если же нет, иди прочь и не отвлекай от работы. Аптекарь нетерпеливо замахал руками, а его слюна практически забрызгала лицо Цзян Чжэна. Уровень неприязни к нему был настолько же высок, как если бы он был надоедливой навозной мухой. Нельзя сказать, что ранее Цзян Чжэн не получал свою дозу презрения в зале исцеления. И ложью будет сказать, что он не ожидал или не мог смириться с подобным отношением. По правде говоря, чего он только не пережил за все это время. Они в самом деле были такими снобами, неужели обязательно быть такими гадкими? Больше Цзян Чжэн не мог этого вынести. Отношение этого младшего специалиста стало последней соломинкой, которая сломала спину верблюда, и он разозлился. Золотой знак рода тяжело шлепнулся на прилавок. Цзян Чжэн залепил аптекарю громкую пощечину. «Открой свои бесполезные глаза и хорошенько взгляни на это. Ответственный зал исцеления оценивает минуту своего времени в 10 тысяч серебряных. Поняли бы вы мою работенку, знали бы, что я стою миллионы серебра в минуту. Как смеешь ты тратить мое время, когда я могу сделать так, чтобы ваша аптека закрылась? Знают ли твои родители, какой ты замечательный и влиятельный работник? А начальник знает?» В глазах аптекаря все еще стояли искры от пощечины. Он пытался сохранять лицо, а в его глазах отражалось полное неверие. Это же зал исцеления. Одно из самых известных мест во всей имперской столице. В обычный рабочий день даже самые благородные и могущественные семьи должны были быть сдержанными, вежливыми и покладистыми, приходя сюда. А сегодня его просто ударили. И кто это сделал? Тот, по чьей одежде было видно, что он даже не слуга благородной влиятельной семьи. Неужели небеса обрушились? Он тут же закричал, словно резаная свинья. Кто-то пришел сюда, чтобы нарушить порядок. Он избивает людей. Лишь только услышав этот свиной визг, откуда-то выскочила толпа бронированных воинов с оружием на изготовку. Из-за них также появился некто, казалось, занимающий руководящую позицию. Он уже собирался разразиться праведным гневом при виде этого небогато одетого зачинщика беспокойства, когда его взгляд зацепился за лежавший на прилавке медальон с блестящим выгравированным драконом на нем. Выражение его лица коренным образом изменилось. «Администратор, это отрепье осмелилось меня ударить, и он не только поднял на меня руку, но и посмел осквернить священное имя зала исцеления». Аптекарь, получивший пощечину, тут же начал жаловаться, словно ребенок, увидевший своих родителей или знакомых. Как только он закончил свою речь, получил чистый, отточенный и жесткий шлепок по щеке. Этот удар отбросил его на несколько метров назад от прилавка. И на этот раз тем, кто его ударил, был администратор. «Идиот, у тебя что, глаза на заднице растут? Как ты посмел возразить уважаемому гостю? Это была вполне заслуженная пощечина. Более того, ты заслуживаешь быть избитым до смерти». После этого наполненного упреками угрожающего выпада, лицо администратора зала расплылось в широкой улыбке, словно на землю вновь снизошла весна. «Сэр, мои подчиненные были слепы и оскорбили ваше благородие». Он повернул голову и грубо закричал на воинов. «Какого черта вы тут делаете? Заняться больше нечем, катитесь прочь». Эти воины явно находились в прямом подчинении администратора. Как только он приказал им удалиться, они тут же принялись исполнять команду. Такого развития событий Цзян Чжэн никак не ожидал. На самом деле, он просто на какое-то время вышел из себя, после чего тут же начал стыдиться совершенного поступка. Честно говоря, этот золотой медальон дал ему юный господин. Цзян Чжэн даже не знал, что это такое, но хозяин сказал, что это может пригодиться. Когда он попробовал им воспользоваться, ему просто больше нечего было терять. Кто бы мог подумать, что он и в самом деле пригодится. Удивительно полезная вещь. И еще бы это не пригодилось. Медальон с выгравированным королевским драконом, жетон самого высокого уровня из тех, что может быть присужден. Как он мог не оказаться полезным? С этой штукой в руке можно было безнаказанно творить что угодно во всем Восточном Королевстве. Могу я узнать ваше благородное имя? Прошу вас, пройдемте сюда. Мои подчиненные оказались идиотами, позвольте вашему покорному слуге загладить их вину. Цзян Чжэн не всю свою жизнь прожил под скалой. Он понял, что из-за золотого медальона этот человек вывернется наизнанку, лишь бы угодить Цзян Чжэну. И как же хорошо он себя от этого почувствовал. Но, несмотря на прекрасные ощущения, самообладание дворецкий не потерял. Сейчас он в полной мере осознавал ситуацию. Изначально это было сущим пустяком, но ваш сотрудник, эх, не хочу больше говорить об этом. Раз зал исцеления меня не приветствует, я попытаю счастье в храме бога земледелия, или в королевском саду пилюль. Может, там ко мне отнесутся, как к человеку. Администратор содрогнулся, услышав эти слова. Было очевидно, что этот уважаемый гость все еще в гневе. Тайно он изучил Цзян Чжэна, но никаких подсказок не нашел. Одет он был просто и на благородного вельможу не походил. Или этот уважаемый гость нарочно изменил наряд. Такая стратегия вполне могла оказаться правдой. Администратор недоумевал, поскольку совершенно не мог сориентироваться в ситуации. Мысли ответственного за зал переключились на медальон, и тут он заметил, что Цзян Чжэн действительно собирается уходить. Как же он мог позволить ему уйти? Ведь таинственный и могущественный обладатель медальона был уверен, что сможет навлечь неприятности на зал исцеления. Хотя зал исцеления и не боялся неприятностей, стучащихся в его двери, по возможности он бы предпочел не ссориться с этим влиятельным человеком. «Прошу вас, сэр, задержитесь. Мой третий хозяин зала и несколько старейшин оказались в резиденции. Вы, благородный и уважаемый гость, так что я должен незамедлительно уведомить их о вашем прибытии. Даже если позднее у вас назначены встречи, прошу вас, позвольте нам преподнести вам чашечку чая в качестве извинения». В отличие от большинства окружающих, дворецкий был большим специалистом по образу жизни. Он был достаточно гибким и мог адаптироваться к любой ситуации, сделав все должным образом. Попытка Цзян Чжэна уйти была не более, чем обманным маневром. На самом деле чувствовал он себя распрекрасно. С тех пор, как стал дворецким юного герцога, он впервые чувствовал себя подобным образом. Гордость и душевный подъем. В былые времена даже простые сотрудники зала исцеления были большими и влиятельными шишками, и ни один из них не снисходил даже до простого культурного слова в адрес Цзян Чжэна. Но сегодня администратор был вынужден называть себя покорным слугой перед ним, Цзян Чжэном. Независимо от того, удастся ли ему в будущем стать лучшим дворецким, по крайней мере сейчас он чувствовал себя чертовски хорошо, властным и могущественным. Внезапно и неожиданно для себя Цзян Чжэн почувствовал немного уверенности в своем молодом господине. Глава 8. Потрясение зала исцеления. Стоило признать, у медальона с гравировкой дракона оказалось немало влияния. Ни третий мастер зала исцеления, ни его старейшины, никто не посмел пренебрегать владельцем медальона. И дело даже не в том, что они не смели оскорбить такого человека, они этого и не желали. Цзян Чжэна быстро пригласили внутрь. Помимо третьего мастера здесь присутствовали мужчина и женщина от старейшин, что в полной мере демонстрировало глубину искренности зала. Цзян Чжэн не впервые пришел в зал исцеления, но до этого человеком самого высокого ранга, которого он встречал, был администратор, и то видел он его лишь вскользь. А уж о том, чтобы начать разговор, даже речи не было. но сегодня перед ним стояли сам мастер зала и двое старейшин, которые относились к нему, как к почетному гостю. Что это, как не резкий поворот судьбы? Цзян Чжэн в самом деле чувствовал себя великолепно, но не позволил этому чувству задурманить себе голову. Он решительно приказал себе успокоиться и не выказывать страха. Он знал, что эти люди уважают вовсе не его, а медальон. Но раз уж у него в рукаве был припрятан этот медальон, то чего бояться? Нужно отдать ему должное. Цзян Чжэн неплохо держался. Третий мастер даже после трех чашек чая так и не раскусил его. Он рассмеялся и сказал: «Этот благородный сэр носит медальон, выданный самим королем. Должно быть, он в самом деле исключительная личность. Можем ли мы узнать о цели вашего сегодняшнего визита, выданный самим королем?» Цзян Чжэн чуть не выронил чашку от испуга. Когда Цзян Чэнь выдавал ему этот медальон, он лишь намекнул, что эта вещица может пригодиться. О том, что она от самого короля, тот и слова не сказал. Наконец, он понял, почему зал исцеления был так вежлив к нему. «Честно говоря, ничего особенного. Я просто пришел за кое-какими ингредиентами и хотел обсудить ведение бизнеса с залом. Покупка ингредиентов мало заинтересовала мастера и старейшин, так что далее расспрашивать об этом они не стали. Гораздо больше их заинтересовал возможный бизнес. Можно узнать, о каком бизнесе идет речь?» Уклончиво поинтересовался мастер. Он не стал бы опрометчиво соглашаться на сделку, не зная всю подноготную этого незнакомца. «Здесь у меня есть рецепт лекарства, утерянный еще с древних времен». Цзян Чжэн не был заинтересован в витиеватых беседах, поэтому решил говорить все в лоб. «Продавать его я не собираюсь. Мое условие – доля в прибыли. Доходы делим пополам. От вас нужны ингредиенты, от меня – рецепт. Быть всего лишь обладателем рецепта и просить 50% – это было немаленькое требование. Даже если это уникальный рецепт лекарства, маловероятно, чтобы зал исцеления никогда его не встречал. Этот человек просто безумен, раз требует так много. Настоящий грабеж. Хех, зал никогда ранее не вступал в долю при производстве лекарств. Мы всегда выкупали рецепты у предыдущих владельцев, и о разделе прибыли речи не шло. Тем более, что все расходы по производству ложатся на нас. Равные доли – это, скажем так, можно сперва взглянуть на рецепт. Третий мастер не оборвал переговоры, но было видно, что он не в восторге. Что же касается рецепта, взглянуть на него он попросил из чистой вежливости. «Конечно, вы можете посмотреть, но я боюсь, что вы не поймете. Но посмотреть в любом случае можете. Что же касается переработки, у меня есть метод, и я скрыл наиболее важные ингредиенты. Не стесняйтесь, хорошенько его изучите, но даже не помышляйте о краже». Цзян Чжэн щедро протянул список, говоря в небрежной, равнодушной манере. Он был безмятежен, словно гора. При одном взгляде на него становилось очевидно, что он полностью владеет ситуацией и легко взаимодействует с самыми авторитетными представителями зала. Третий мастер взял рецепт, окинул его взглядом, и его бровь слегка поползла наверх. Как это может быть рецептом пилюли, утерянным в веках? Простая бумага, незамысловатый почерк. Судя по первому его впечатлению, это была афера. Если уж хотите выдать рецепт за древний и давно утерянный, потрудитесь хотя бы найти пожелтевшую бумагу и написать все каллиграфическим почерком. Какого черта происходит? Эта подделка не стоила даже усилий. Он использует королевский медальон для мошенничества в зале исцеления. Двое старейшин также с непроницаемыми лицами рассматривали рецепт. Их взгляды встретились, и оба в глазах друг у друга прочитали мошенничество. Третий мастер взял рецепт и изучил его еще раз. Он нахмурился. «Пилюли небесной кармы. Никогда о таких не слышал. Это рецепт давно утерянного лекарства. Разве не естественно, что вы о нем никогда не слышали? Если бы он у вас был, считался бы он утерянным?» Цзян Чжэн смочил губы глотком чая. Плавным движением он вернул чашку на стол. «Рецепт вы увидели, но сейчас не можете понять его истинное значение. Но будут те, кто поймет. Я знаю, о чем вы думаете. Слишком обычный почерк и бумага, наверное, это подделка. Дело ваше. С летними насекомыми бесполезно беседовать о снеге. Если бы вы поняли, никакие объяснения были бы не нужны. А раз этого не произошло, то пусть я буду даже говорить до посинения, толку от этого будет ноль. Не буду вас больше беспокоить. Доброго вам дня». Хотя говорил Цзян Чжэн свободно и легко, сердце его колотилось, словно барабан. Это была его последняя схема – идти до конца. Прикидываясь бесстрастным, разыгрывая беззаботность. Если бы они на это не клюнули, идей у него больше не было. Что ж, надеюсь, храм бога земледелия или королевский сад пилюли оценит рецепт по достоинству. Надеюсь, у нас еще есть профессионалы, и хоть один мастер в великой столице достоин своего титула. Цзян Чжэн продемонстрировал низкую заинтересованность, небрежно встав и приготовившись уходить. Третий мастер почувствовал необъяснимую загадочность в той беззаботности и непроницаемости, в том, как легко и свободно он держался. Но если гость уйдет таким образом, значит, зал исцеления не нанес ему оскорблений. Если рассуждать логически, таким исходом они должны быть довольны. Но почему-то третий мастер чувствовал, что если они сейчас отпустят этого гостя, зал потеряет что-то очень важное. Его любопытство достигло предела, и мастер воскликнул: «Сэр, пожалуйста, остановитесь. Мой господин, мастер зала и второй мастер вернутся лишь через несколько дней. Хоть я и не знаю об этой пилюле, возможно, они...» «Ах, да забудьте. Случайная удача никого ждать не будет. Сегодня я пришел в зал исцеления из-за спонтанного побуждения. У меня не хватит терпения ждать вас несколько дней. Кто бы мог подумать, что в таком большом зале не найдется ни одного человека, способного признать ценность этого рецепта. Просто позор, какая жалость». Цзян Чжэн продолжил двигаться к выходу, сохраняя свой неприступный вид. Третий мастер и старейшины не нашли, что ответить, и собрались уже счастливо отправить гостя во свояси, когда холодное надменное фырканье раздалось по коридору. Громкий голос пронзил воздух. «Что за рецепт? Столько пустого хвастовства, ну-ка покажи его мне». Цзян Чжэн заколебался и собирался заговорить, когда мастер улыбнулся. «Это старейшина Шунь, он иностранец, но постоянный эксперт зала и настоящий знаток в мире лекарств и медикаментов. Даже мой господин, мастер зала, выказывает свое почтение старости Шуню. А эксперт может принять такое решение?» — заинтересовался Цзян Чжэн. «Если это будет старейшина Шунь, то зал доверится его решению. Как у простого эксперта-сотрудника может быть такое влияние и власть? Что это за постоянный эксперт?» Цзян Чжэн подумал, что это чрезвычайно странно, но сейчас это заботило его меньше всего. Рецепт был передан в другую комнату, где седой старец, ровесник самого времени, завладел бумагой. Он взглянул на нее и сначала подумал так же, как и третий мастер, но затем он наморщил лоб и глубоко задумался. Через некоторое время его хитрый взгляд стал еще глубже. Про себя он пробормотал: «Может ли вообще существовать подобный рецепт? Мог ли я не знать о нем, хотя шел по пути до алхимии целых 200 лет?» Старейшина Шунь резко встал и, распахнув дверь, шагнул в сад позади комнаты. Там была девушка, одетая в бледно-зеленые шелка, стоявшая возле нефритового зеленого бамбука. Она кормила птиц, в то время как утренний туман придавал ее бледной коже еще более белоснежный вид. «Хуанэр», — позвал старейшина Шунь. Девушка повернулась и явила миру столь же неописуемую красоту, что и серебряная луна, белый снег и самые изысканные пейзажи. Лишь некоторые следы слабой печали затуманивали ее облик. Найти подобную красоту было бы сложно даже среди небесных фей. «Да, старейшина Шунь», — старейшина улыбнулся, — «только что я получил рецепт лекарства, но никак не могу в нем разобраться. Ты не взглянешь?» Девушка тоже улыбнулась. Эта улыбка прогнала печаль, оживив ее лицо. «Если даже старейшина Шунь не может этого сделать, то что уж говорить о Хуанэр. Но я бы хотела взглянуть». Изучая рецепт, она не стала говорить ни про бумагу, ни про почерк, а вместо этого глубоко вздохнула. «Пилюля небесной кармы – это очень древний рецепт». Чем дальше она читала, тем более удивленной становилась. Наконец, она еще раз перечитала рецепт и произнесла: «Я уже видела рецепт этой пилюли в одной драгоценной классической книге, но он не был полным. Однако перечисленные ингредиенты были теми же, что и здесь. Список в классической книге был не столь полон, как этот». Теперь уже старейшина Шунь удивился. «Так, значит, пилюля небесной кармы существует?» Как бы то ни было, Хуанэр никогда раньше не видела полного рецепта. Но если рассуждать логически, вполне вероятно, что этот рецепт настоящий. «Старейшина Шунь, откуда взялся этот рецепт?» Лицо старейшины внезапно ожило, а его глаза засияли. Но, казалось, он подумал о чем-то грустном, и свет в его глазах медленно угас. «Ах, даже если это пилюля небесной кармы, Хуанэр, она бесполезна против твоей болезни. Она спасает только от физической боли». Воодушевление старейшины Шуня заметно утихло после того, как он договорил. Однако Хуанэр улыбнулась и сказала: «Старейшина, то, что предначертано звездами, нельзя изменить. Оставьте это судьбе». Рецепт пилюли вернулся обратно к третьему владыке и старейшинам, пока старейшина Шунь бесстрастно говорил: «Рецепт, скорее всего, настоящий, и если эта пилюля войдет в производство, то все остальные лекарства королевства, а то и всех соседних 16 королевств, станут бесполезным мусором по сравнению с ней. Спрос на другие лекарства иссякнет, когда пилюля небесной кармы штормом захватит рынок. А что делать дальше, вы уж решайте сами». Было очевидно, что хоть старейшина Шуни был просто постоянным экспертом, он имел чрезвычайно высокий статус, а зал его уважал. Третий мастер был ошеломлен. Он не ожидал, что старейшина Шунь признает этот по всему виду поддельный рецепт пилюли настоящим. Это было неплохо, но слова старейшины были слишком пугающими. Если лекарство войдет в производство, то уничтожит весь рынок остальных пилюль. Даже одна мысль об этом была слишком пугающей. Это был бы переворот всего рынка. Из этого могла выйти чрезвычайно высокая прибыль и просто огромная отдача от инвестиций. Даже сама эта мысль была достаточно революционной, чтобы кого угодно заставить содрогнуться. Цзян Чжэн наконец смог расслабиться, когда услышал оценку старейшины Шуня. Настоящий спаситель, настоящий эксперт. Он был настоящим профессионалом, раз смог признать ценность этого рецепта. Цзян Чжэн ужасно боялся, что старейшина Шунь назовет рецепт мусором. Если бы все закончилось так, бедного Цзян Чжэна с позором выкинули бы из зала. Но теперь, после положительной оценки старца Шуня и реакции третьего владыки, Цзян Чжэн был уверен, что юный герцог выиграл эту ставку. Боги действительно ему помогли. У юного герцога был припрятан свой туз в рукаве, так что отношение Цзян Чжэна к нему еще больше улучшилось. Он слегка улыбнулся. «Видя, что зал исцеления не желает принимать каких-либо решений, я не смею больше тратить ни свое, ни ваше время. Всего доброго. Прошу вас, сэр, подождите». Третий мастер слегка занервничал. Он не мог позволить себе бездействие. Если пилюли небесной кармы окажутся в руках конкурентов, все это примет катастрофический оборот. В будущем эта пилюля станет главной не только на рынке королевства, но и в соседних 16 странах. О таком даже думать было страшно. Глава 9. Мы серьезно богаты. Если такое действительно произойдет, третий мастер даже боялся себе представить то наказание, что ждало бы его по возвращении господина. Хоть это и было простое исцеляющее лекарство, именно оно пользовалось наибольшим спросом. Его спрос на рынке был просто огромен. А если учесть, что эта пилюля станет эксклюзивным товаром, доступным лишь здесь и нигде больше, они бы спокойно смогли монополизировать рынок. Подобная деловая возможность выпадает никак не чаще, чем раз в 10 жизней. Если они ее упустят, то даже места, чтобы выплакаться, не найдут. «Сэр, это можно обсудить. Наш зал гарантирует полную искренность в этом вопросе. Как насчет того, чтобы принять 10 тысяч серебра в знак нашей доброй дружбы? Пожалуйста, отнеситесь к этому как к жесту нашего расположения и желания сотрудничать. Я также возьму на себя смелость согласиться с условием разделения прибыли пополам. Договор о сотрудничестве мы сможем подписать, как только вернется господин». Цзян Чжэн был так счастлив, что цветы чуть не расцвели в его сердце, но внезапно он вспомнил слова Цзян Чжэня о том, что половина прибыли – нижний порог. Если бы он смог лучше провести переговоры, им бы сулила куда большая прибыль. Эх, Цзян Чжэн. Может, еще не поздно было все исправить? Третий мастер, я давал вам шанс, но вы им не воспользовались. Сотрудничество в равных долях уже является делом прошлого. Теперь же, ХМ, теперь 70-30. Я считаю, что храм бога земледелия и королевский сад пилюль согласятся на такие условия. Это было не оповещение, а постановка перед фактом. Храм и сад всегда косо смотрели на зал исцеления, считающийся лидером по производству пилюль во всем королевстве. Разве они могли бы упустить возможность, которая сама стучится в двери? Затраты на производство таблеток составляли максимум 10% прибыли, так что даже при 30% доли прибыль выходила довольно неплохая. 20% – совсем немалая доля. На рынке это вполне весомый показатель. Да и, в конце концов, этот товар будет доминировать не только на местном рынке, но и во всех окружающих 16 королевствах. При малых затратах на большие объемы продукции даже низкая прибыль становится весомой. По рукам, давайте заключим сделку прямо сейчас. Идемте. Сразу предлагаю 10 тысяч золотых этому господину в знак нашей искренности. Третий мастер хотел биться головой о стену. Почему он не согласился раньше? Почему не был более решительным с самого начала? Отличный вариант в равных долях в мгновение ока превратился в это. Но даже это все равно было много. Третий мастер зала решил все-таки пойти на сделку, так как думал о бизнесе в перспективе на будущее. Лучше было больше не докучать этому джентльмену. Пусть будет 70-30, пока он не передумал, а то потеряем еще 10% прибыли. Цзян Чжэн почувствовал себя счастливым и довольным жизнью, после того как принял 10 тысяч золотых. Он похлопал третьего мастера зала по плечу. «Вы, довольно приятный человек, так уж и быть, я согласен на 60-40, заключим сделку на этих условиях». Цзян Чжэн почти не помнил, как вернулся домой. Всю дорогу назад он витал в облаках. Он был слишком счастлив, слишком взволнован. Настолько взволнован, что чуть было не решил, что все случившееся было сном. Сейчас для него даже 10 тысяч золотых стали ничем. Контракт был готов, и он внимательно его рассмотрел. Он вспомнил, как юный герцог говорил, что он, Цзян Чжэн, сумеет добиться более благоприятных условий сделки, чем нижний порог в половину прибыли. Но он ничего не подписывал. В конце концов, это уже была обязанность молодого господина. Он был просто пешкой, и не имел права подписывать договоры вместо своего покровителя. Цзян Чжэн все подсчитал на пальцах. Если он преобразует эти 10% прибыли в серебро, то этого окажется достаточно, чтобы безбедно жить до конца своей жизни. Деликатесы с суши и моря, изысканные одежды, ухоженные лошади, поместье с прилегающими землями, дома, наполненные золотом и серебром. В этот момент Цзян Чжэн почувствовал, что такая жизнь уже стоит перед его глазами. Разговаривать с властимущими, сотрудничать со знатью, быть в великолепных отношениях с женами, заботиться о сыновьях и внуках. Эта жизнь издалека уже приветливо махала ему ручкой. Завсегдатай на осеннем журавле, спонсор сада возрождения весны, приятель герцогов и князей, пьющий за одним столом со многими уважаемыми людьми. Естественно, теперь эти сцены не казались такими уж недостижимыми. Он радостно вернулся в поместье, собираясь сообщить молодому герцогу отличные новости, но его уведомили, что господин начал тренировку за закрытыми дверями. Все сообщения должны были подождать, но Цзян Чжэн не стал задумываться об этом, так как все его существо ликовало от счастья. Он решил не уходить, усевшись напротив двери хозяина и преданно исполняя роль охранника. Но даже после того, как он сел, ему так и не удалось вернуть себе спокойствие. Он не переставал думать о прошлых выходках молодого герцога и удивительных событиях сегодняшнего дня. Цзян Чжэн никак не мог избавиться от подозрений. Может, все это время молодой господин меня обманывал? Может, все время испытывал меня этими бессмысленными действиями? Может, он притворялся слабым, хотя на самом деле был весьма могущественным? Но неважно, было ли это притворство или действительно воля богов, Цзян Чжэн ясно осознавал, что все его предыдущие сомнения были совершенно беспочвенными. Он знал, что даже если у юного герцога не было никаких других способов получения прибыли, один только этот рецепт пилюли имел неограниченный потенциал. Для него, как личного слуги и дворецкого наследника герцога, было бы серьезной ошибкой не держаться как можно ближе к своему господину, шаг за шагом следуя за ним. «Я был глуп, когда хотел уйти. Хвала богам, что юный герцог все еще верит в меня, Цзян Чжэна. В будущем я должен хорошо выполнять свою работу. Какое вообще значение имеет трата времени? Молодой господин не делал ничего раньше, только потому что не хотел. А теперь лишь один сделанный им шаг оказался поистине грандиозным. Похоже, юный хозяин, необычный человек». В этот момент множество мыслей крутилось в голове у Цзян Чжэна, но главное из них было то, что теперь и в будущем он будет неустанно следовать за юным герцогом. Он даже не наморщит лоб, если надо будет карабкаться на горы из острых ножей, и нырнет в океан пламени, коли это понадобится. Разве цель дворецкого, следующего за своим господином, не в достижении богатства и процветания? Чем больше Цзян Чжэн думал об этом, тем сильнее бурлила его кровь. Его статус возрастет даже в собственном доме, и он сможет читать лекции своей желтолицей жене о том, что не стоит быть такой недальновидной. Почему я, Цзян Чжэн, должен пытаться догнать других дворецких? Их богатство приходящее, а высокие должности временны, так себе достижение. Смогли бы они вместе взятые достичь того же, чего добился сегодня я? Пока Цзян Чжэн счастливо прокладывал в своих мечтах дорожку к светлому будущему, Цзян Чэнь предпринимал первые шаги на пути боевого развития за свою прошлую и настоящую жизни. Стоит отметить, что прошлый Цзян Чэнь был воплощением лени. Его потенциал занимал верхнюю строчку среди всех 108 наследников герцогств, но усилий он, без сомнения, приложил меньше всех. Этот парень – настоящий раздолбай. Такой потенциал потрачен впустую. Цзян Чэнь был слегка недоволен своей прошлой личностью. Разделение дао боевого мастерства определялось на начальном этапе тренировки истинной ци. В этом мире основой боевого дао были 12 главных акупунктурных точек в теле человека, а также 12 меридианов, проходящих через них. Мастер мог очистить меридиан, разблокировав акупунктурную точку, и объединить энергию тела в один поток истинной ци. В этой сфере было всего 12 меридианов истинной ци, но в Восточном Королевстве не существовало никого, кто был бы в состоянии разблокировать все 12 акупунктурных точек и перевести энергию всех 12 меридианов в энергию истинной ци. Таким образом, тренировки делились на два уровня истинной ци – змеи и драконы. Будешь ли ты змеей или драконом, зависело лишь от того, сколько из 12 точек ты сможешь открыть в своем теле. Строго говоря, базовым уровнем было раскрытие 3 точек, и 3 меридиана истинной ци назывались сферой изначальной истинной ци. Такие люди были немногим сильнее обычного человека. Их вполне можно было использовать для вступления в армию или охраны домов. Если, помимо этих 3, ты мог разблокировать еще 3 точки, и их количество становилось равным 6, это был уже промежуточный уровень истинной ци. Этот уровень получал более высокий статус среди практиков военного дао. Будь то военная служба или другие профессии, они почти наверняка могли добиться хороших успехов. Начиная с 9 открытых точек, наступала очередь продвинутого уровня истинной ци. Такого результата могло добиться лишь очень малое количество людей. Если кто-то из практиков Восточного Королевства достигал подобного уровня, он тут же становился выдающимся человеком. Люди, достигшие более 9 уровней, считались истинными знатоками ци, но они были столь же редки, как перья феникса или чешуя дракона. Их было настолько мало, что расстояние в одном только Восточном Королевстве между ними было поистине огромным. Любой, кто сможет выучиться до 9 уровня и выше, будет признан истинным мастером ци и знатоком боевого дао. Но, разумеется, эти 12 уровней ци оставались не более, чем фундаментом. В сфере истинной ци еще никто не мог тренироваться по-настоящему, насколько бы сильным этот человек ни был. Если им не удавалось преобразовать свою истинную ци в духовную ци, то весь их путь дао можно было считать неуловимым и бесполезным усилием. Все было бы так же эфемерно, как облака под конец 200-летней жизни. Так что была еще одна аксиома, которая гласила: если истинная ци не трансформируется в духовную, ты так и останешься жалким червем. Эти два правила привели к возникновению такой поговорки. 12 уровней ци проведут тебя от змеи к дракону, но если истинная ци не превратится в духовную, ты так и останешься червем. Что значило превращение истинной ци в духовную? Этого можно было добиться, тренируя истинную ци на предельном уровне, воспринимая духовное море и превращая истинную энергию в духовную. После этого можно будет использовать силу небес и земли, что означало переход к настоящей духовной мощи. После перехода истинной ци в духовную, она будто сбрасывала с себя оковы военного дао и превращалась в духовное дао. Практики духовного дао могли одним движением ладони создать облако, а другим – заставить его пролиться на землю дождем. Они могли вызвать ураганный дождь, свернуть горы и раздвинуть море. Говорят, что даже совместными усилиями 10 мастеров истинной ци не выдержать одного небрежного удара от практикующего духовное дао. Стоит ли говорить, что овладевший духовным дао становился золотым драконом, парящим высоко над облаками? Ходили легенды о мастере духовного дао, проживающем в Восточном Королевстве. Он был отшельником, скрывающимся вдали, загадочным и невероятным. Даже король должен был смириться и засвидетельствовать свое почтение этому воину. Забавно было то, что в мире боевой культивации, идущие по пути духовного дао хоть и редко, но встречались. Однако среди них не было ни одного, кто ранее был бы причислен к истинным мастерам ци. Кто такой истинный мастер ци? Это гений, достигший вершины военного дао и очистивший все 12 акупунктурных точек и меридианов. За всю историю Восточного королевства такая личность не встречалась ни разу, да и соседние 16 королевств не часто могли похвастаться подобным. Истинный мастер Ци, соединивший все 12 меридианов, встречался еще реже, чем практик духовного дао. Тех же, кто соединял по 10 или 11 меридианов, в каждом королевстве можно было пересчитать по пальцам. А вот мастера, соединившего все 12 энергетических точек, по неизвестным причинам до сих пор не существовало. Если рассуждать логически, тот, кто смог очистить 11 точек, вполне мог бы продолжить занятия и разблокировать и 12-ю. Но правила этих тренировок были чрезвычайно жесткими. Были и такие, кто по открытии 11-й точки неутомимо пытался добраться до 12-го уровня, но в конечном итоге не добивался ничего и даже упускал лучший момент для того, чтобы перейти к духовному дао. По законам военного дао наибольший шанс превращения истинного дао в духовное имелся у людей до 30 лет, с 30 до 40 этот шанс сокращался вдвое, а после 50 об этом оставалось только мечтать. Так что, если пытаться открыть все 12 те точек после достижения 11, неграмотно распределяя время, можно было навсегда лишиться этого шанса, упустив лучший возраст. Тренировка 12 уровня Ци не выходила за рамки сферы истинной Ци, а продолжительность жизни таких людей не превышала 300 лет. Но как только практик преобразовывал свою истинную Ци, его жизнь увеличивалась до 700, 800 или даже 1000 лет, что, несомненно, открывало новые горизонты на пути военного дао. Так что, достигшие 10 и 11 уровней Ци мастера, всегда сталкивались с этой дилеммой. Пытаться открыть все акупунктурные точки, соединяя меридианы энергии, или не тратить на это время и попытаться перевести истинную Ци в духовную. Это было трудное решение для большинства мастеров, но обычно разум и логика побеждали, и они решали преобразовать свою Ци. Пусть даже и здесь вероятность успешного преобразования оставалась довольно низкой, это все же было лучше, чем пустая надежда, ведь так. А дополнительные годы жизни, даруемые успешной трансформацией духовной Ци, были величайшим искушением для любого. Но, разумеется, у Цзянчиня не было времени над всем этим раздумывать. Со способностями, которыми он сейчас обладал, что угодно из этого казалось недостижимым и далеким. Так что ему действительно незачем было ломать над этим голову. Текущей своей проблемой он считал необходимость увеличения силы для прохождения предстоящего испытания затаившегося дракона. Если он не сможет сдать основные экзамены и получить право на участие в испытаниях, то его первые шаги в этом новом жизненном воплощении станут поистине слишком удручающими. Глава 10. Прорыв. 4 меридиана истинной Ци. Цзян Чэнь начал тренировать свое тело с 6 лет. В этом году ему исполнялось 15, что означало, что он провел уже 7 или 8 лет, очищая 3 акупунктурных точки и объединяя 3 меридиана истинной Ци. Достичь 3 меридианов истинной Ци было бы настоящим достижением, будь он ребенком из любой другой обычной семьи. Но он был сыном герцога и, как говорится, родился с золотой ложкой во рту. Он имел хорошую родословную, богатые ресурсы и прекрасный потенциал. Достичь всего лишь 3 меридианов истинной Ци после стольких лет тренировок было настоящим провалом. Честно говоря, герцог провинции Цзянхань, один из тех отцов, что всегда принимают сторону своих сыновей и многое им прощают, Цзян Чэнь не был расстроен и лишь, улыбнувшись, вздохнул. 12 уровней истинной Ци. Хех, если я правильно помню, это один из методов основного обучения, самый незначительный круг на пути развития. Это низший уровень существования среди других методов обучения. В прошлой жизни я был смотрителем библиотеки Тинлан и хорошо разбирался во всех аспектах божественных и общих знаний. Теперь, перевоплотившись, как я могу продолжать обучение по такому незначительному пути? Хотя он и думал так, реальность была жестока и запутана. Несмотря на всю его мудрость и начитанность, со своим нынешним телом он мог лишь смириться и пройти через низшие ступени на пути развития. С нынешним телом, даже начни он одновременно практиковать несколько сложных приемов, он мог хоть до смерти тренироваться, но все равно не достиг бы никаких результатов. Цзян Чэнь был немного подавлен. Он как будто сидел перед огромным выбором деликатесов со всей земли и моря, но мог съесть только маринованные коренья и рис. Однако Цзян Чэнь не падал духом, потому что знал, Путь развития одинаков для всех. Многие гении начинали как обычные простолюдины и поднимались до легендарных высот. Но разве не все они начинали с одних и тех же низших ступеней боевого дао? Я буду соблюдать традиции этого места и даже смогу улучшить их методы. Цзян Чэнь был уверен в себе. Когда он посмотрел на ситуацию под этим углом, то наполнился радостью. «Ха-ха, я слишком много думаю. Разве не смешно, что я хочу изменить законы пути развития с тех пор, как попал в этот мир? Хоть я и не могу тренировать несколько сложных приемов разом, у меня есть бесчисленное множество способов ускорить свое развитие в этом ничтожном мире истинной Ци и поравняться с великими». Цзян Чэню нужны были свежие идеи, если он хотел использовать это тело для тренировки сложных приемов. Для практики же низших приемов у него уже сейчас было огромное множество идей. Этот идиот, неудивительно, что у него такая слабая Ци. Как он собирался улучшить свою истинную Ци, если рыбалка занимает у него 3 дня, а распутывание сетей – целых 2. К тому же, у него неверная циркуляция Ци, а то, как он дышит, просто смех. Святые небеса, это отродье прикладывало хоть каплю усилий к тренировкам, как вообще можно было неправильно понять порядок циркуляции истинной Ци? Что за человек? Это просто смешно. Нужно очистить 12 акупунктур. Но в этом мире не существует метода их обнаружения. Нужно ли вообще их искать? Цзян Чэнь обнаружил множество проблем после нескольких пробных циркуляций Ци. Самым вопиющим было чрезвычайно трудное испытание, которое должен был проходить практик при очищении каждой из акупунктурных точек. Весь процесс состоял из проб и ошибок. Было очевидно, что эти точки были случайным образом разбросаны по телу каждого практика, не имея какой-либо системы или причины. Но разве в этом мире не существовало способа обнаружения акупунктуры? Цзян Чэнь обнаружил огромное количество методов, просто покопавшись у себя в памяти. Вот только он не знал, что если эти методы, выбранные им наугад из своей памяти, распространятся в этом мире, то вызовут огромный ажиотаж и потрясение. Ай, кажется, дело обстоит так, что после своей реинкарнации я действительно стал очень слаб, настолько слаб, что нахожусь на самом дне иерархии. Цзян Чэнь стал еще лучше понимать особенности его нынешней жизни. Он был чрезвычайно ограничен, по крайней мере, в тренировках. Может быть, Восточному Королевству не хватает ресурсов только в сфере тренировок? Может, в других областях дела обстоят лучше? Цзян Чэнь не хотел никого принижать. Он не имел никакого права свысока смотреть на Восточное Королевство. В конце концов, хоть он и обладал знаниями всего мира, с его нынешним уровнем боевого развития, любой случайный прохожий на улице столицы мог бы уничтожить его так же легко, как наступить на муравья. Цзян Чэнь исправил все проблемы, с которыми он столкнулся ранее. Он соединил 3 своих меридиана и начал циркулировать энергию Ци по своему телу. В самом начале из-за неопытности Цзян Чэню показалось, что управлять своей Ци довольно сложно. Он потренировался и, после нескольких повторений, научился без особых усилий управлять 3 меридианами Ци. Сначала его Ци двигалась ужасающе медленно, как будто черви проползали через грязь, но после нескольких часов тренировок она начала двигаться все быстрее и быстрее. Внезапно все 3 меридиана Ци бросились к определенной точке внутри его тела. Они были похожи на 3 мощных потока, наводняющие равнины, полностью разрушающие и погружающие в воду плотину. Тело Цзян Чэня наполнилось чувством наслаждения, из-за которого у него возникло желание закричать от удовольствия. Кровь прилила прямо к его мозгу. Он чувствовал себя невероятно комфортно, как будто собирался взлететь. Возникшее чувство создало поток теплого воздуха, который, словно нежный весенний дождь, опустился вниз по одному из меридианов, внезапно создав новый путь в его теле. 4-я акупунктура Ци была очищена. 4 меридиана истинной Ци. Стоит отметить, что это тело изначально обладало хорошим потенциалом. Цзян Чэнь только собрал воедино важнейшие основы тренировки из своих воспоминаний и исправил ошибки прошлого себя. Результаты не заставили себя ждать. Изначальные жалкие 3 меридиана истинной Ци мгновенно поднялись до 4 меридианов. А Цзян Чэнь вышел из числа практиков начальной Ци и вступил в ряды обладателей среднего уровня истинной Ци. Ха-ха-ха, кто бы мог подумать, что тренировка может быть такой приятной. Цзян Чэнь был переполнен мыслями о своем удачном переходе на следующую ступень. Они ворвались в его голову, моментально захлестнув его эмоциями. Это был непростой путь. В прошлой жизни он был благородным сыном небесного императора, но не мог тренироваться из-за своего тела инь. Он ждал миллионы лет, ждал до тех пор, пока не пришло бедствие и, благодаря его реинкарнации, не даровало ему возможность тренироваться. Как он мог не испытывать смешанные чувства, думая обо всем, что произошло? Нынешний Цзян Чэнь походил на обжору, который не ел с древних времен, голодного и жадного до развития. Стабилизировав 4 меридиана истинной ци, он воспользовался выбранным методом резонанса истинной акупунктуры и легко определил расположение 5-й точки. Цзян Чэнь, конечно, знал, что найти 5-ю точку будет легко, но разблокировать ее и перейти 5-й уровень истинной ци было не так уж просто. Истинная ци не станет чистой, если фундамент не будет достаточно тверд. Он только закончил очищение 4-го меридиана и еще не укрепил его, так что ему пока рано было приступать к разблокировке 5-й акупунктурной точки. Такое дело не приемлет насильственного вмешательства. Все будет напрасно, если он не будет терпелив и повредит свои меридианы. Поэтому следующим его шагом было закалить те 4 меридиана истинной ци, которые уже были под его контролем, и правильно их использовать. Что касается способов закалки меридиан, у него их было в избытке. От методов тренировки до очищающих лекарств, он сможет опередить остальных практиков на десяток или даже сотню шагов. Это было его преимуществом. Преимуществом, с которым не смог бы сравниться ни один гений. Гений, да кто вообще в этом мире мог бы превзойти сына небесного императора? Похоже, метод резонанса истинной акупунктуры действительно помогает найти нужные точки. Я волновался, что этот метод может не возыметь эффекта. Кажется, любой путь боевого дао ведет к одинаковому результату, несмотря на многообразие методов его достижения. Цзян Чэнь остался доволен собой, понимая, что одного только использования резонанса истинной акупунктуры было достаточно, чтобы превзойти других молодых гениев. В конце концов, гениям этого мира приходилось медитировать, исследовать и размышлять, чтобы найти свои акупунктурные точки и очистить меридианы. Но он мог найти эти точки, используя метод, неизвестный другим, что позволяло ему сохранить больше времени, нежели остальным. И в самом деле, недостатки методов развития могут серьезно ограничить успехи местных практиков. Цзян Чэнь почувствовал жалость к ним. На самом деле гении не разделялись на классы, но существовали различия в потенциале для обучения. Сколько времени можно сохранить, обладая большими ресурсами и знаниями? Сколько извилистых путей гении смогли бы избежать? Благодаря этим мыслям, Цзян Чэнь обрел уверенность в своем будущем на пути боевого дао. Когда он покинул комнату для тренировок, уже почти стемнело. Он пробыл там целых 10 часов. Это, без сомнения, стало бы главной сплетней в поместье герцога, если бы об этом узнали. Нужно заметить, что прежний Цзян Чэнь никогда не тренировался более 4 часов. Цзян Чжэн, что ты здесь делаешь? Открыв дверь, Цзян Чэнь совершенно не ожидал увидеть сидящего на ступеньках Цзян Чжэна. Молодой герцог, хорошие новости. Цзян Чжэн был одним из тех людей, кто не мог держать карты в рукаве, но он сидел здесь с полудня, а сейчас были уже сумерки. Он был буквально переполнен хорошими новостями, но ему ни с кем было поделиться. Он наконец-то дождался, когда Цзян Чэнь закончит тренировку, и теперь светился от счастья. «Не заводись, Цзян Чжэн, так много эмоций из-за такого пустяка!» Цзян Чэнь понимающе рассмеялся. Похоже, поездка Цзян Чжэна в зал исцеления прошла успешно. Слова молодого герцога попали в самую точку. Сначала люди из зала вели себя высокомерно, но потом они проявили уважение. В конце концов, они умоляли меня. И выражение лица Цзян Чжэна живо менялось из-за того, что он был чрезвычайно взволнован. «Цзян Чжэн, давай поговорим об этих мелочах позже. Что насчет ингредиентов, которые я искал? Вот, все они здесь». Уважение Цзян Чжэна к своему господину продолжало расти, как на дрожжах. Он должен был передать их молодому господину. Раз уж господин считал такую крупную сделку мелочью, проследи, чтобы слуги приготовили большую деревянную ванну, и принеси еще несколько чанов с чистой водой в секретную комнату, скомандовал Цзян Чэнь. Ваше желание для меня – закон. Надо сказать, Цзян Чжэн был первоклассным управляющим. Он выполнил приказ Цзян Чэня менее чем за час. Хорошо, Цзян Чжэн, почему бы тебе не пойти домой? Приходи завтра утром и жди моих распоряжений. Тогда и принесешь мне отчет о медицинском рецепте. Если быть честным, пилюля небесной кармы была для Цзян Чэня всего лишь средством достижения цели. С ее помощью он хотел немедленно закончить стоявший перед ним экономический кризис. По сути, ему было плевать на пилюлю небесной кармы и последствия ее появления на рынке. Об этом он совершенно не задумывался. Теперь, когда у него были эти ингредиенты, все станет намного проще. Всего за одну ночь он сможет полностью восстановиться от травм, нанесенных ему палкой. Эти травы духовного уровня были основными ингредиентами для пилюли небесной кармы. Хотя Цзян Чэнь со своими нынешними ресурсами не смог бы полностью воссоздать таблетку, но он мог достигнуть около 30, а, может, даже 40% исцеляющих свойств таблетки, используя определенные техники смешения ингредиентов. Этой ночью Цзян Чэнь опустил свое тело в ванну с ингредиентами и направил все 4 меридиана истинной ци на исцеление внутренних повреждений. Так тихо прошла ночь.